из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Цдака внутри одного человека. Зоар Брешит Алеф, часть первая, урок 37. Страница 40 от 27. Смотрите письменный материал для текста на иврите. Это фраза из Танаха, из книги пророка Ильяху, о его видении. Хасулам разбирал ее в предыдущем оте, и сейчас он повторяет. Я переведу ее сам. «И после грома огонь, не в огне Ашем, ибо имя Элоким властвует со стороны тьмы, а после огня голос тишины тонкой. Тут находим Юткей Вавкей». И теперь Асулам начинает новый от. Сейчас он откроет нам великую тайну. Смотри внимательно, постарайся удерживать предельную концентрацию, ведь это самая настоящая духовная работа. Продолжаем с Хасулам, от 27. Сначала Хасулам дает фразу на арамейском языке, а дальше идет ее перевод на иврит и комментарии. В имени Авая есть четыре части, то есть четыре буквы, которые скрыто указывают на части тела человека и его органы, и их, как известно, четыре, и всех вместе 12. Сейчас он нам объяснит, почему 12. Мы знаем, что у человека 248 органов, но смотри, здесь он нам говорит, что их 12. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. И здесь тайна 12 буквенного имени, которое было дано Ильяху в пещере. То есть три Авайот, три имени Авая, в каждом из которых четыре буквы, которых вместе 12. И также имя 12, Юд Бет, скрыто указывает на тело, гуф, человека. Ибо есть в нем три Авайот. Первое. В голове рош, его называемое хабад. Второе. В теле гуф, его до табура, называемое хагат. И третье. От табура его и ниже, называемое неи. И они в нем находятся в аспекте точки, огласовки сеголь, которая состоит из трех точек. Справа, слева и чуть ниже их посредине. Хокма и бина справа и слева. И даат посредине. Хесед и гувара справа и слева. И тиферет посредине. Нецах и од справа и слева. И есод посредине. Смотри внимательно. Сейчас он нам раскрывает что-то очень важное. Он говорит о человеке. То есть он проводит параллель между строением миров и строением человека. А три средние сферот, которые суть даат, тферет, есод, считается каждый из них в двух аспектах. Бхинот. И они захар, мужское, и нуква, женское. И поэтому есть три части в теле человека, которые суть – голова, рош, тело – гуф, и ноги – раглаим. И в каждой части есть четыре органа, четыре главных органа. Четыре органа головы – это хабад, хохма, бина, даат, из которых – хохма и бина – это Юдхей, имени Авая. А даат – третья сфера, которая находится посредине и состоит из хасидим и гвурот – это Вавхей, имени Авая, в голове. И также в части, называемой тело, средней части человека, есть четыре органа, из которых Хесед и Гувара – это Юдхей, имени Авая. А Тиферет, который находится посередине, это Вавхей. И это второе имя Авая в теле человека. И также в части, называемой ноги, есть четыре органа, из которых Нецах и Од – это Юд, Хей, имени Авая. А Есод и Атара, коронка – это Вавхей, имени Авая, в ногах. Смотри внимательно, что он нам сейчас говорит, потому что это чрезвычайно важно и является основой всего. И это тайна суть 12-буквенного имени, на которое есть скрытое указание, намек в теле человека. Пока я читал этот текст, мне пришла мысль о чрезвычайно важном аспекте духовной работы, который называется «цдака». Слово «цдака» обычно переводится как «благотворительность» или «милостыня». Почему Тора постоянно говорит, как важно давать милостыню бедным? Что это значит? И почему Йешуа тоже подчеркивает необходимость давать милостыню? Помнишь эпизод, когда один юноша подошел к Йешуа и спросил: «Что мне сделать, чтобы обрести жизнь вечную?» Йешуа ответил: «Исполняй мицвот, заповеди Торы», то есть «возлюби Ашем всем сердцем твоим и всей душой твоей». И другие ключевые заповеди, то есть «возлюби Ашем всем сердцем твоим и всей душой твоей», и другие ключевые заповеди. Юноша ответил: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». А Йешуа посмотрел на молодого еврея и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди домой, продай свое имущество и раздай выручку нищим, а потом приходи и следуй за мной, и тогда обретешь жизнь вечную». Юноша опечалился, потому что был очень богат, и отошел от Йешуа. Здесь скрыта великая тайна. Что же это значит? Что обретет юноша, если продаст свое внешнее материальное имущество и раздаст бедным? Получат ли они от этого насыщение? Проедят деньги и снова будут голодать. Чего достигнет юноша, если исполнит руками и ногами то, что сказал ему Йешуа? Тот, кто понимает слова Йешуа буквально, думает, что от него требуется какое-то внешнее действие, на это нисколько не помогает. Так что же имеет в виду Йешуа? Что же имеет в виду здесь Йешуа? Мы знаем, что все состоит из четырехбуквенного имени Авая. В каждом деянии отдачи, в каждом исполнении заповедей Торы, Лишма, а также в изучении Кабалы, необходимо изнутри себя дать нужную кавану, которая и называется цдака. Как же конкретно можно определить эту цдаку, кавану, когда дающий дает получающему? Цдака – это внутреннее духовное действие, деяние, которым соединяешь первые две буквы с последними двумя буквами имени Авая. Этим самым провозглашаешь по силам вверху и внизу единство и царство привечного, как на земле, так и в небесах, в духовных мирах. И тем самым приводишь себя в соответствии с высшими законами мироздания. Вот только этого и желает от нас Творец. Ради этого мы и изучаем Кабалу. Изучение Кабалы только ради этого и помогает. Мой великий наставник Ари учит, что когда некто что-то дает в духовном понимании по силам и каване, то дающий выступает в роли Юдхей, а получающий он как Вавхей. Если мы рассматриваем это деяние Цдаки в общем аспекте, то есть в двух телах, то у первого человека, у дающего предмет, который он дает, это буква имени Авая, буква Юд имени Авая, свет, наслаждение. А его ладонь, на которой лежит этот предмет, образует букву Хей. Получателю необходимо дать изнутри кавану, что его протянутая верхняя часть руки, предплечье, образует форму буквы Вав. В то время как его кисть, куда он желает получить даваемый ему предмет, образует вторую нижнюю букву Хей имени Авая. Получается, что именно таким образом, благодаря совместному действию обоих, и дающего, и получающего, они оба и вместе прославляют единство имени Авая, и их деяния Цдаки свыше принимаются тогда с благоволением. То же самое и в одном человеке. Его мужская составляющая дает его же женской. Из этого наглядного представления понятно, что мицва, заповедь, цдаки, милостыни, не может быть исполнена в одиночку, не дающим без получающего, не получающим без дающего, а только совместным действием, исполнением мицвы цдаки. Оба они прославляют имя Авая, вознося в наш мир его свойства милосердия. Это что касается общего аспекта, когда мы говорим о том, как два человека из плоти и крови совместно исполняют эту мицву. Но это только наглядный образ того, что происходит внутри человека. Ведь мы учим, что все, о чем говорит Каббала и Тора, все внутри одного человека. Все, что мы учим, происходит во внутреннем мире человека. И когда Ари говорит, как о двух человеках, то это лишь для того, чтобы мы могли понять, что происходит в духовном плане внутри человека. Парцуф человека состоит из трех частей – головы, верхней половины тела и ног, или рож, гуф и раглаим. Все три части должны совершить это действие, исполнить мицву, цдаки, чтобы воздать хвалу, честь и славу имени Авая, чтобы позволить его силе войти в человека. Сначала в голову человека. Что он хочет нам сказать? В голове хохма и бина, дающие, и они образуют буквы Юдхей имени Авая. А даат, получающий, она образует букву Вавхей имени Авая. А хохма и бина и даат вместе образуют в голове полное имя Авая. И таким образом в голове человек обретает свойство Авая, свойство милосердия и вечной жизни. Ведь что такое Авая? Это сокращение от «Хая хове ехе». Он был, он есть и он будет. Итак, в голове человек обрел вечную жизнь, но этого недостаточно. Нужно идти дальше, обрести достаточную силу и спустить ее в тело, точнее, в верхнюю часть тела, гуф, которая тоже состоит из четырех органов, элементов хесед и гувара, это юд и хей, имени Авая, и они дающие, в то время как тиферет получающий и состоит из вав и хей, имени Авая. И все три сферы Хагат вместе обретают полное имя Авая, Юдкей, Вавкей, и, соответственно, свойство Авая, его вечную жизнь. Хая, Хове, Яхе. Он был, он есть, он будет. Но и этого недостаточно. Человек должен обрести еще дополнительную силу, потому что ему требуется спустить имя Авая еще ниже, по средней линии, к ногам, третьей нижней части парцуфа. Эта часть тоже состоит из четырех органов. Сферот Нецах и Од, дающие. Они образуют буквы Юд и Хей имени Авая. А Есод и Атирет Есод, мужское и женское, Вав и Хей имени Авая. Таким образом, Авая может войти в нижнюю часть парцуфа человека, и Авая может спуститься до стоп парцуфа. И вечная жизнь нисходит тоже сюда. Вот теперь это и есть на самом деле аспект цдака, благотворительность, милостыня. Люди не понимают, что на самом деле означает цдака, и почему в святых книгах так настоятельно говорится о необходимости давать цдаку. А мы теперь видим, что только через совместное действие дающего и получающего можно притянуть имя Авая и обрести вечную жизнь. Но все это в одном человеке. Когда мы подаем милостыню кому-то вовне, какая кавана у получающего? Он не понимает смысл твоего действия. Поэтому, когда совершаешь это действие в материальном мире, постоянно вырабатывай в себе нужную кавану. Представляй, что человек, которому ты даешь, это тоже ты. Ты должен осознавать оба аспекта, как дающего, так и получающего. Когда даешь что-либо кому-то, ты должен понимать, какое действие совершает получающий. И прославляй имя Авая тем, что исполняешь заповедь Сдаки и в двух разных телах из плоти и крови. И только тогда это будет духовным действием, ибо именно эту цель преследует Тора и, конечно, Йешуа. Духовное действие, которое человек совершает, исполняя заповедь Цдакии.